Глава 22. Воскресным утром я нанял лодку, доплыл до лестницы на Чаринг-Кросс, а потом отправился в Саввой и пообедал у Ньюкомбов. Хозяйка прекрасно меня накормила, и я выпил больше вина, чем следовало. Без сомнения, она хотела расположить меня к себе и к своему мужу. Я неплохо относился к господину Ньюкомбу, однако с его супругой оставался настороже. От внимания этой темноволосой женщины с цепким взглядом ничто не ускользало. Со мной она была само очарование, однако со слугами говорила резко и постоянно одергивала детей. После обеда супруги показали мне две комнаты на втором этаже. Обе оказались тесны и выходили окнами на улицу, ведущую во двор с водокачкой. Однако в комнатах царила чистота, и они были свободны. К тому же у нас с отцом появятся отдельные спальни, а этого я страстно желал. Шум печатного станка в мастерской на первом этаже отпугнет многих съемщиков, но моего старика только порадуют знакомые звуки. К тому же за обедом я узнал, что госпожа Ньюкомб несколько лет ухаживала за своим покойным батюшкой и привыкла к старческим причудам. А решающее преимущество заключалось в том, что дом стоял в достаточно укромном месте и при этом находился в удобной близости от Уайтхолла и от Сити. Я тут же дал свое согласие. Ньюкомбам уже известна история моего отца, а значит, от них не придется ничего скрывать. Нетвердой походкой шагая по Стрэнду, я думал о том, что моя удача, похоже, сменила гнев на милость». Повернув на восток, я направился к закопченным развалинам собора Святого Павла и городу-пепелищу. Колыбельный переулок, узкий, но прямой, он пролегает к востоку от Колмен-стрит и ведет к монастырю Остин-Фрайерс и Брод-стрит. Западная часть переулка была засыпана пеплом и завалена обломками. Камни валялись даже на дороге, посреди которой тянулась забитая водосточная канава. Я осторожно пробирался вперед, закрыв нос плащом. Я опаздывал. Дорога заняла больше времени, чем я рассчитывал. Улицы до сих пор были завалены всем подряд. Теперь я жалел, что задержался у Ньюкомбов. Струйки дыма от мелких очагов пожара, тлевших под развалинами, смешивались с туманной дымкой дождевых капель и угольным смогом, висевшим над большей частью Лондона еще до пожара. Развалины уступили место разномастным домам и мастерским, жавшимся друг к другу по обе стороны колыбельного переулка. Нужный мне дом располагался слева, в самом конце. Узкое здание поднималось вверх на 5 этажей, самый верхний выпячивался вперед и нависал над мостовой. Было не похоже, что здесь работала какая-нибудь мастерская или лавка, и снаружи трудно было понять, кто здесь обитает. Но окна сияли чистотой, а слой побелки на фронтоне обновили после пожара. Дом выглядел ухоженным, в то время как о большинстве уцелевших зданий в Сити нельзя было сказать того же. Старуха с закрытыми глазами и лицом цвета грязного мела сидела на корточках у двери на противоположной стороне переулка. Судя по протянутой руке, она просила милостыню. Я бросил ей на ладонь пенни. Глаза тут же открылись. Пальцы сомкнулись на монете, и старуха мгновенно спрятала ее под грязным плащом. «Благослови вас Господь, сэр!» — в полголоса произнесла она. «Кто здесь живет? Вот в этом высоком старом доме?» Она вскинула голову. Один глаз был скрыт за серой пленкой. «Ковинси, господин!» Она снова вытянула освободившуюся руку ладонью вверх. «Я дал нищенке второе пенни». «Значит, господин Квинси?» «Покойный старик давно на кладбище, но дом все равно называют домом Квинси». «Кто здесь живет теперь?» «То одни, то другие». Веки опустились, и я понял, что больше ничего от нее не добьюсь. Перепрыгнув через жолоб на другую сторону переулка, я постучал в дверь высокого дома. Мне открыли почти сразу же. Я еще не успел объяснить, кто я и по какому делу пришел, а лакей уже впустил меня внутрь. Внутреннее убранство настолько отличалось от внешнего вида дома, что этот контраст застиг меня врасплох. Холл оказался просторным и пропорциональным. Часы отсчитывали секунды. Мраморные плиты у меня под ногами напоминали черно-белые клетки шахматной доски. Вошел еще один слуга и с поклоном пригласил меня следовать за ним. Это был высокий мужчина с изрытым оспинами лицом и прямой осанкой солдата. Никакого раболепия в его манерах не ощущалось. Мы поднялись по широкой, невысокой лестнице и оказались на галерее второго этажа. Слуга постучал в дверь, не дожидаясь ответа, открыл ее и шагнул в сторону, давая мне дорогу. Госпожа Олдерли сидела у огня в высоком кресле с плетеной спинкой. Когда я вошел, она положила книгу на столик. Госпожа Олдерли была одета проще, чем обычно, но и сейчас все ее вещи отличались превосходным качеством. Я был удивлен, не заметив ни горничной, ни хозяйки дома. Я низко поклонился. Подняв голову, я окинул комнату беглым взглядом. Просторная, с высоким потолком, она была обставлена современно, что стало для меня неожиданностью. Из двух больших окон напротив двери открывался вид поверх крыш на север, на стену Сити с приземистой башней ворот Мургейт. Комната была обставлена как гостиная во французском стиле. В роскоши она не уступала гостиной в Барнабас Плейс, но разительно отличалась от последней по стилю. И мебель, и прочее убранство в Барнабас Плейс отсылали в прошлое. Эти же покои во всем следовали новомодным веяниям. На стенах висело множество картин, большинство — на классические сюжеты. Среди них часто встречались изображения богинь или нимф, выставлявших на показ свои прелести. Только тяжелая кожаная ширма вносила старомодную нотку. Она была установлена в одном из углов комнаты. Над ней виднелся верх дверного проема. Кожа была разрисована сценами охоты, но красные и зеленые тона потемнели от времени и дыма, превратившись в пятнисто-коричневые. Госпожа Олдерли указала мне на скамью перед камином, стоявшую перпендикулярно ее креслу. «Спасибо, что пришли, господин Марвуд. Извините, что позвала вас сюда. Вам наверняка любопытно узнать, в чем дело». С минуту мы молчали. В состоянии покоя ее овальное лицо казалось почти мрачным. Карие глаза были наполовину скрыты тяжелыми веками. Сколько ей лет? 30? 35? Наконец госпожа Олдерли вздохнула, как будто на душе ее лежал какой-то груз, и пошевельнулась в кресле. «Для начала хочу спросить, удалось ли выяснить что-нибудь новое об убийствах? Насколько я понимаю, теперь их два». Заметив мое удивление, она пояснила. «Вчера мой супруг встречался с господином Уильямсоном в Уайт-холле, и тот рассказал ему про второго мужчину. Мне больше ничего не известно, мадам». Ее длинные пальцы играли с кисточкой на подлокотнике кресла. «Тогда задам второй вопрос. Готовы ли вы рассмотреть конфиденциальное предложение? И каков бы ни был ответ, могу ли я рассчитывать на ваше молчание?» Я задался вопросом, понимает ли она, как трудно мне отказать ей в чем бы то ни было, особенно когда она разговаривает со мной в столь доверительном тоне. «Да», — ответил я. Госпожа Олдерли устремила на меня испытующий взгляд. «Вы поможете мне разыскать племянницу моего мужа?» Просьба привела меня в замешательство. «Разве она не в деревне? Вы говорили, что плохое самочувствие заставило ее уехать к друзьям». «Я сказала неправду. Так вы будете мне помогать или нет?» Я все же попытался проявить осмотрительность. «Насколько возможно, мадам. Однако необходимо, чтобы господин Уильямсон...» «Относительно господина Уильямсона не беспокойтесь. Но помните, он не знает, о чем я вас прошу и с какой целью. И вы не должны ему об этом говорить, пока я вам не велю». «А господин Олдерли?» «Ему ничего не известно». И я предпочитаю, чтобы он и дальше оставался в неведении. «Но, мадам, прежде чем принять решение, мне нужно узнать подробности», — заметил я. Ее губы сжались в тонкую нитку. Однако госпожа Олдерли кивнула. «Хорошо». Тут она едва заметно улыбнулась. «Но сначала спрошу, как вам понравились комнаты, которые вы сегодня осматривали?» «В Савое?» И опять эта женщина застала меня врасплох. «Очень понравились, мадам. Я переезжаю туда». «Полагаю, вашему отцу тамошняя обстановка придется по душе», — заметила госпожа Олдерли. «Он ведь у вас печатник, и, конечно, для вас важно было снять комнаты как можно скорее. После пожара найти жилье стало трудно, особенно для такого человека, как ваш батюшка. Вам посчастливилось. Вы все знаете? Да, можно даже сказать, что я выступила в роли провидения. Исполненный возмущения и страха и за отца, и за себя, я сам не заметил, как вскочил. «Зачем, мадам?» — вскричал я. «Зачем?» «Сядьте, и я вам объясню». Я снова опустился на скамью, и в этот момент явственно услышал, как скрипнула половица. Звук донесся из-за ширмы в углу комнаты. Госпожа Олдерли кашлянула, возможно, пытаясь заглушить скрип. «Я навела справки и решила оказать вам услугу заранее, чтобы вы поняли, в накладе вы не останетесь». «Это не единственное, что я понял. Ей известно, кто мой отец и насколько шатко наше положение. В ее власти не только помочь, но и погубить нас». Между тем за ширмой отодвинули стул, а потом раздались тяжелые шаги. Я снова вскочил. Из-за ширмы показался дородный джентльмен средних лет. Одет он был строго, однако по румяному лицу было видно, что этот человек не отказывает себе в мирских удовольствиях, а значит, передо мной не пуританин. Я заметил у него на подбородке бородавку. «Господин Чифинч», — представился мужчина. Я низко поклонился, стараясь не показывать страха. Одна загадка разрешилась. Так вот, кто приходил к господину Уильямсону. Я был наслышан об этом человеке, как и большинство тех, кто служил в Уайтхолле. Он был личным секретарем короля, как и его брат до него, человеком, который решал, кого допускать к его величеству, а кого нет. «Нас интересует Колдридж. Вы должны отправиться туда», — объявил Чифинч. «Колдридж, сэр? Я не знаю, где этот человек». «Колдридж не человек, а место». Я удивленно уставился на него. «Не понимаю». «Все очень просто. Мы хотим разыскать Кэтрин Ловет, племянницу госпожи Олдерли, и вернуть ее близким. При этом нельзя допускать огласки, ведь юная леди обручена, и мы должны уберечь ее от порочащей честь клеветы». Я снова поклонился. «Колдридж — это поместье в Саффолке», — деловитым тоном продолжил Чифинч. «Сейчас оно принадлежит госпоже Ловет, и в детстве она несколько лет жила там. Поместье находится неподалеку от деревни Чампни-Крусис». «Мы не знаем наверняка, там она или нет», — вставила госпожа Олдерли. «Но, возможно, в поисках убежища она сбежала именно в Колдридж». «Сбежала? От чего?» — спросил я. «Перед замужеством ее одолевают девичьи страхи. У юных леди это обычное дело. Думаю, не нужно объяснять, что сэр Дензил — самая подходящая партия для моей племянницы. Этого брака желают ее родные, а жениха добрее и внимательнее сэра Дензила не найти. Однако из-за детской боязливости на нее нашло временное помрачнение». «Для девушки вполне естественно искать убежище там, где она была счастлива ребенком», — перебил Чифинч. «К тому же мы нашли доказательства, не правда ли, мадам?» «Не я, сэр, а господин Марвуд». «Бумага», — сообразил я. «В сундуке Лейна. Колдридж, ПСП». Госпожа Олдерли кивнула. «Эти слова написаны рукой другого слуги, негодяя Джема. Вы правильно догадались». Должно быть, Лейн залез в сундук Джема и взял бумагу. «И 6 гиней в придачу», — напомнил я. «Вымогательство», — кивнул Чифинч. «Лейн, видимо, узнал, что госпожа Ловит готовит побег и требовал денег за молчание. Девушка подкупила его, чтобы держал рот на замке. Но Джем решил обеспечить молчание Лейна способом понадежнее и заманил его в собор святого Павла. В тот вечер царил такой переполох, что скрыть убийство не составило труда. Один удар кинжалом — и готово дело». «Но убивать человека из-за такой безделицы?» Чифинч жестом остановил меня. «В убийцу вселился бес. Если примем за данность, что Лейна убил Джем, это многое объясняет, и нападение на вашего пасынка в том числе. Природа наделила Джема злобным нравом. К тому же он был фанатично предан госпоже Ловет». «Разумеется, моя племянница ни о чем не подозревала», — в вставила госпожа Олдерли. Я молчал. Чифинч глядел на меня большими, влажными глазами. Я вспомнил тощего мужчину в лохмотьях, которого на моих глазах забили до смерти во дворе Барнабас Плейс. Тогда он не показался мне злобным, но, может быть, плеть укрощает кого угодно? «Вот, пожалуйста, Марвуд!» Чифинч заговорил медленнее, будто стараясь придать своим словам больший вес. «Теперь вам известно все». «Господин Марвуд, вы должны съездить в Колдридж и проверить, там ли Кэтрин», произнесла госпожа Олдерли, устремив на меня проникновенный взгляд. «Насколько мне известно, поместье сдано в аренду, но, может быть, она скрывается у кого-то из друзей детства или старых слуг. Скажите ей, что вас прислала я и что мы все ей прощаем. Верните Кэтрин домой. Убедите ее, но если будет упрямиться, заставьте. Можете нанять для Кэтрин компаньонку, чтобы сопровождала ее в дороге. Господин Чифинч снабдит вас и деньгами, и доверительными письмами». «Есть одно осложнение», — прибавил Чифинч. «Возможно, разыскивая госпожу Ловит, вы наткнетесь и на ее отца». Он устремил на меня внимательный взгляд и, должно быть, заметил, что я озадачен. «Томаса Ловита», — пояснил он, — «цареубийцу. В таком случае вы должны будете на некоторое время забыть о девушке. Без промедления сообщите о Ловите властям, чтобы его схватили». Чифинч отбыл по делам и оставил нас с госпожой Олдерли наедине. Мы сидели молча, оба погруженные в свои мысли. «Кэтрин — странная девушка, господин Марвуд», — через некоторое время проговорила госпожа Олдерли. «Ростом мала, как ребенок, да и в характере детского больше, чем женского. Видно, отцовское влияние сказывается». «Она тоже из пятых монархистов?» «Ничего подобного. Их объединяет кое-что другое. Томас Ловит — мастер-каменщик. Он пошел по стопам своего отца. При старом короле его работу очень ценили. В молодости Ловит совершил путешествие на континент и там познакомился с новомодными веяниями. Сам господин Инга Джонс был о нем высокого мнения. Вот и у Кэтрин к этому делу душа лежит, грубому строительному ремеслу». «Женщина не в состоянии орудовать резцом», — возразил я. «Она ведь не может стать каменщиком, как ее отец. Что за абсурдная мысль?» «Полагаю, женщина способна работать резцом так же, как любой человек», — к моему удивлению парировала госпожа Олдерли. «Если, конечно, пожелает опуститься до такой грязной работы. Но я имела в виду другое. В Барнабас Плейс Кэтрин с утра до вечера рисовала планы и эскизы зданий. Не при нас, разумеется. Только когда оставалась одна. Как-то я застала ее за этим занятием, а горничная принесла мне листы бумаги, которые выбросила моя племянница. Кажется, в Колдридже тетушка Кэтрин поощряла это ее увлечение. Это все, конечно, воздушные замки, однако причуда безобидная, хотя сомневаюсь, что сэр Дензил одобрит подобное занятие. Что за странные невежественные вкусы? Кэтрин выглядит как ребенок, а рассуждает как мужчина. Откровенно говоря, мне кажется, что племянница была бы счастливей, родись она мальчиком».